Глава 9. На губах еще остался привкус утреннего кофе, когда зазвонил мобильник. «Алло», — ответила я. «Здравствуйте, Татьяна. Это что за фотографии вы вчера показывали Ирочке? Почему вы меня об этом не предупредили?» Сразу же наехал на меня Архипов. «О чем я должна была вас предупредить?» — ответила я вопросом на вопрос. «О том, что вы начали активные шаги по восстановлению ее памяти». «Дмитрий, я всего лишь выполняю ваши условия, старательно разыгрываю из себя психотерапевта». «Но я же не знал, что ваша попытка окажется такой удачной. Ира узнала на одной из ваших фотографий задворки бассейна «Дельфин», и вы, Татьяна, сегодня собираетесь отвезти ее в тот микрорайон, не так ли?» «Так», — подтвердила я, гадая, чем же Архипов недоволен. «Татьяна, поймите, я хочу быть рядом с Ирочкой, когда к ней вернется память». «Ах, вот, оказывается, в чем дело». Клиент решил, что стоит только его ненаглядной оказаться у бассейна, как к ней сразу же вернется память в полном объеме. Лично я пока что отнюдь не была уверена, что это свершится именно сегодня, но спорить со своим работодателем не собиралась. «Дмитрий, да я, собственно, не настаиваю на том, что лично отвезти Рудкову к бассейну. Более того, я даже советовала ей обратиться к вам с этим вопросом. Правда?» Голос Архипова несколько смягчился. «Значит, я что-то не так понял с Ирочкиных слов. Кстати, вы знаете, почему среди всех ваших снимков она выбрала именно этот?» «Ирина Алексеевна работала в бассейне «Дельфин» тренером по синхронному плаванию. Она очень дорожила этой работой, но была вынуждена уволиться». «Значит, процесс восстановления памяти пошел?» – обрадовался мой клиент. «Я узнала подробности из другого источника. Рудкова отобрала ту фотографию неосознанно. Она пока не знает, что ее трудовая биография была тесно связана с «Дельфином». Удивительно, что она не узнала на фотографиях ни свой дом, ни офис пенатов. Ничего, не все сразу. Главное, Ирочка хоть что-то вспомнила. Значит, мы с вами, Татьяна, договорились? К бассейну я сам ее отвезу. Договорились, охотно подтвердила я, после чего Дмитрий отключился, даже не поинтересовавшись, как продвигается расследование. Я собралась набрать номер телефона Инны Рудковой, как мобильный вновь зазвонил. «Алло! Татьяна, вы не рассказали мне, что еще нового принес вчерашний день?» — опомнился таки клиент. «Мне удалось выяснить, что в пятницу накануне своей госпитализации Ирина ездила по своим риэлторским делам в деревню Парамоновка. Она расположена почти напротив Поповки, через речку Увень. У меня есть все основания считать, что некто столкнул ее с моста. Во время падения она, возможно, обо что-то ударилась головой, но все-таки выплыла. Рудкова ведь мастер по синхронному плаванию. Так, надо трясти местных жителей. Это наверняка сделал кто-то из них. Дмитрий, у меня есть другие подозреваемые, и я собираюсь сегодня проверить их причастность к этому событию». «Другие подозреваемые?» — повторил Архипов, вероятно, прикидывая, кто бы это мог быть. «Неужели это сделал ее клиент, которого она возила на объект?» «Ирина ездила в Парамоновку одна, на своей машине. Ее Ауди в целости и сохранности стоит около дома, продажей которого она занималась». «Так, надо срочно пригнать ее в город», — мгновенно отреагировал Дмитрий. «Иначе деревенские жители разберут ее на запчасти». «Это вряд ли. В Парамоновке живут одни старики, которым нет никакого дела до чужой иномарки. Во всяком случае, за 2 недели никто и не думал к ней прикасаться». «Неужели?» — усомнился директор салона по продаже яхты катеров. «Так и есть. Во-первых, за машиной приглядывает соседка. Во-вторых, тамошний участковый в курсе, что в деревне ее оставила риэлторша». «Значит, он разыскивает Ирину?» – насторожился Дмитрий. «Вряд ли. Он лишь навел справки о том, не числится ли машина в угоне, и, получив отрицательный ответ, вроде бы успокоился». «Так», – протянул Архипов. «Ну и кого вы подозреваете в том, что произошло с Ирочкой?» «Ее бывшего мужа и жениха». «Жениха. Да, я помню, вы говорили, что у Ирочки есть жених. Было бы удивительно, если бы у такой красавицы, как она, его не было. Если я не ошибаюсь, вы говорили, что он работает в сфере автосервиса?» «Так оно и есть», — подтвердила я. «Интересно, с чего бы это жениху сталкивать свою невесту с моста?» Вопрос был задан по существу. Я сама спрашивала себя об этом не раз, но так и не нашла ни одного мотива, способного заставить Черпакова так жестоко поступить с девушкой, которой он сделал предложение руки и сердца. «Мне известно только одно». «Ирина тянула с ответом», — заметила я. «Раз тянула, значит, не собиралась выходить за него замуж», — продолжил мою мысль Дмитрий. «Но это все равно не повод, чтобы топить свою любимую». «Ладно, Татьяна Александровна, работайте. Не буду вас больше отвлекать». А Ирочке скажу, что вы сегодня так заняты, что не сможете уделить ей время. Спасибо. Мысленно зачеркнув третий пункт своего плана, я приступила к выполнению первого. Набрала номер мачехи Стаса. «Алло, слушаю вас», — мягко пропела хозяйка цветочного бутика. «Инна Эдуардовна», — уточнила я. «Да, это я». «Добрый день, меня зовут Татьяна, я частный детектив. Мы можем сегодня с вами встретиться?» «Частный детектив, говорите?» — насторожилась Рудкова. «Не понимаю, что вам от меня нужно». «Ирина Эдуардовна, это не телефонный разговор». «Ну хорошо, приезжайте ко мне в бутик «Гортензия», расположенный напротив крытого рынка. Только желательно в первой половине дня, а то после обеда мне понадобится отъехать по делам». «Я буду у вас примерно через полчаса», — пообещала я и отключила связь.